Глава вторая. Было около 10 часов вечера, когда я доехал до Фулима и разыскал дорогу в Гоуэрс-Уолк. Лора и Мэриан встретили меня у дверей. Мне кажется, что до этой минуты мы сами не сознавали, как крепки те узы, которые связывали нас троих. Наша встреча была такой радостной, будто разлука длилась много месяцев, а не несколько дней. У Мэриан было измученное, озабоченное лицо. Как только я увидел ее, я понял, кто принял на себя все удары судьбы и нес на своих плечах все заботы в мое отсутствие. Лора выглядела несравненно лучше и оживленнее, чем раньше. Мне стало ясно, что Мэриан тщательно скрыла от нее страшную смерть в старом Уилмингаме и настоящие причины нашего теперешнего переезда со старой квартиры. Перемена обстановки, по-видимому, очень обрадовала и заинтересовала Лору. Она сочла, что у Мэриан явилась счастливая мысль устроить мне сюрприз — переехать из тесного, шумного, многолюдного городского квартала в тихое, тенистое загородное местечко близ реки. У нее было много планов на будущее. Она говорила о рисунках, которые ей предстояло закончить, о новых покупателях и заказчиках, которых я разыскала, о шиллингах и пенсах, которые она скопила. И, показав мне свой туго набитый кошелек, гордо предложила мне взвесить его на руке. Для меня было радостным сюрпризом увидеть, как она похорошела и поправилась. Я этого не ожидал. Я был обязан столь неожиданным счастьем мужеству Мэриан, преданности Мэриан. Когда мы с Мэриан остались одни и могли откровенно обо всем поговорить, я попытался выразить ей благодарность и восхищение, которые переполняли мое сердце. Но благородная, великодушная Мэриан не пожелала и слушать меня. Святое женское самоотречение, отдающее все, ничего не требуя взамен, было присуще ей всегда и во всем. «Я бы написала вам более обстоятельно», — сказала она, — «но у меня не было ни одной свободной минуты. Вы выглядите усталым и измученным, Уолтер. Боюсь, что письмо мое очень встревожило вас». «Да, вначале», — ответил я. «Но я успокоился, Мэриан, зная, что могу всецело положиться на вас. Прав ли я? Этот неожиданный переезд вызван каким-нибудь новым коварством графа Фоска?» «Вы совершенно правы», — сказала она. «Вчера я видела его, и, что еще хуже, Уолтер, я говорила с ним». «Говорили с ним? Он узнал, где мы живем? Он приходил к нам?» «Да, он приходил в дом, но не поднялся к нам. Лора его не видела, она ни о чем не подозревает. Я расскажу вам, как это произошло. Верю и надеюсь, что опасность уже миновала. Вчера я была в гостиной, там, на нашей старой квартире. Лора сидела за столом и рисовала, я ходила по комнате и наводила порядок. Подойдя к окну, я выглянула на улицу. На противоположной стороне, как раз напротив нашего дома, я увидела графа. Он разговаривал с каким-то человеком». «Он заметил вас в окне?» «Нет. По крайней мере, я думала, что не заметил. Я была так потрясена его появлением, что не могу с уверенностью сказать, заметил он меня или нет». «Кто был с ним? Незнакомый человек?» «Нет, Уолтер, знакомый. Как только я опомнилась, я сразу его узнала. Это был директор лечебницы для умалишенных». «Граф показал ему наш дом?» «Нет. Они разговаривали так непринужденно, как будто совершенно случайно встретились на улице. Я осталась у окна, наблюдая за ними из-за занавески. Если б в эту минуту Лора видела мое лицо, к счастью, она углубилась в свое рисование. Они скоро расстались. Директор лечебницы пошел в одну сторону, а граф — в другую. Я начала надеяться, что встреча их была действительно случайной, и вдруг увидела. Граф вернулся, постоял с минуту напротив нашего дома, вынул карандаш, что-то записал, а затем перешел через улицу и вошел в лавку под нами. Я выбежала из комнаты, сказав Лоре, что мне надо пойти в спальню. а сама быстро спустилась вниз по лестнице и стала ждать с твердым намерением ни за что не пускать его наверх, если бы он попробовал подняться. Но он не сделал этой попытки. На лестницу из лавки вышла продавщица и, увидев меня, подала мне визитную карточку, большую, с золотым обрезом, с его именем и гербом. На оборотной стороне визитной карточки было написано: «Дражайшая леди». Да, этот негодяй все еще обращается ко мне в таких выражениях. «Дражайшая леди, умоляю вас, на одно слово. По серьезному делу, оно касается нас обоих». В крайней необходимости человек соображает мгновенно. Я сразу поняла, что оставаться в неведении относительно намерений такого человека, как граф Фоска, было бы непростительной роковой ошибкой. Я поняла, что обязана согласиться на его просьбу и повидать его. «Попросите джентльмена подождать меня внизу у выхода», — сказала я. Я побежала к себе за капором и шалью. Я не хотела разговаривать с ним на лестнице. У него такой звучный и густой голос. Я боялась, что Лора услышит его, даже если мы будем разговаривать в лавке. Не прошло и минуты, как я была уже внизу и открывала входную дверь. Он подошел ко мне с учтивым поклоном и зловещей улыбкой. Он был в глубоком трауре. Вокруг нас стояли праздные зеваки, женщины и мальчишки, и глазели на его огромную внушительную фигуру, на его великолепный черный костюм и палку с золотым набалдашником. Как только я его увидела, меня охватили ужасные воспоминания о Блэквотере. Мое отвращение к нему воскресло, когда, сняв шляпу и отвесив мне величественный поклон, он заговорил со мной так, будто мы с ним расстались только вчера в самых приятельских отношениях. Вы помните, о чем он говорил? Я не в силах повторить этого, Уолтер. Сейчас вы узнаете, что он сказал о вас, но я не стану повторять того, что он сказал мне. Наглая приторность его письма бледнеет по сравнению с тем, что он говорил. У меня руки дрожали от желания дать ему пощечину. Но я только изорвала в клочки под моей шалью его визитную карточку. Я молчала и уходила все дальше от дома, боясь, что Лора может увидеть нас из окна, а он, ласково протестуя, следовал за мной. Завернув за угол, я остановилась и спросила, зачем ему понадобилось видеть меня. Он отвечал, что ему необходимо, во-первых, если я не возражаю, выразить мне свои чувства, но я не пожелала слушать про его чувства. Во-вторых, повторить предостережение, почтительное изложенное в его письме. Я спросила, чем вызвана необходимость повторять это предостережение. Он отвесил поклон, улыбнулся и сказал, что готов объяснить. Мои страхи и опасения полностью оправдались, Уолтер. Помните, я сказала вам, что сэр Персиваль слишком упрям, чтобы прислушиваться к советам своего друга относительно вас. Я сказала, что граф не опасен, пока не почувствует угрозы собственным интересам и не перейдет к действиям. Я помню, Мариан. Так вот, слушайте дальше. По словам графа, сэр Персиваль отклонил его совет. Сэром Персивалем руководило только его собственное упрямство и ненависть к вам. Граф предоставил ему поступать по своему усмотрению, но на всякий случай решил установить, где мы проживаем. Когда вы вернулись в первый раз из Хэмпшира, Уолтер, вас выследили те же самые люди, что сторожили вас у конторы мистера Кирла. Сам граф шел с ними до дверей нашей квартиры. Он не рассказал мне, как им удалось остаться незамеченными. Он выяснил, где мы живем, но не воспользовался этим, пока не получил сообщение о смерти сэра Персиваля. А тогда взялся за дело сам, предполагая, что теперь вы займетесь им как сообщником покойного. Он немедленно снесся с директором лечебницы и решил привести его сюда, к дому, где скрывалась убежавшая пациентка, уверенный, что, чем бы это ни кончилось, вы будете немедленно вовлечены в нескончаемые судебные препирательства, это затруднит ваш переход к наступлению против него. Таково было его намерение, как он мне сам в этом признался. Единственное соображение, которое остановило его в последнюю минуту. Да? Мне трудно говорить об этом, Уолтер, но я скажу. Единственным соображением, остановившим графа, была я. Не могу выразить, какой униженной я себя чувствую при этой мысли. Единственное слабое место в характере этого стального человека — это его преклонение передо мной, как он говорит. Из чувства собственного достоинства я пыталась долго не верить ему, но его взгляды, его поступки убеждают меня в этой постыдной истине. В глазах этого чудовища, этого злодея блеснули слезы, когда он говорил со мной. Да, Уолтер, он заявил, что в ту минуту, когда он собирался указать директору нашу квартиру, он подумал о том, как я буду страдать, если меня снова разлучат с Лорой. Он подумал о моей ответственности, если б меня обвинили в устройстве ее побега. Он вторично пошел на риск, хотя и ждет от нас всяческих неприятностей, Уолтер, и не указал нашей квартиры ради меня. Он просил только об одном — чтобы я помнила о его самопожертвовании и умерила ваш пыл. Ради самой себя, в моих собственных интересах. Интересах, о которых ему, возможно, никогда уже не удастся говорить со мной. Я не пошла на эту сделку. Я бы скорее умерла, чем согласилась. Можно верить ему или нет, лгал он или говорил правду, что отослал директора лечебницы под каким-то предлогом, но я сама видела, как тот ушел, даже не посмотрев в нашу сторону, не поглядев на наше окно. Я верю, что граф говорил правду, Мэрин. Самые лучшие из людей бывают непоследовательны, делая добро. Почему же худшим из них не быть непоследовательными, причиняя зло? Но я думаю, что в то же время он пытался запугать вас, угрожая сделать то, чего на самом деле сделать не мог. Мне кажется, не в его власти заставить доктора вернуть Лору в лечебницу теперь, когда сэр Персиваль умер, и миссис Катрик находится вне его власти. Но мне хочется знать, что было дальше. Что сказал граф обо мне? Под конец он заговорил о вас. Глаза его сверкнули холодным блеском. Взгляд его стал неумолимо жестоким, и манеры такими, какими они иногда бывали в прошлом в Блэквотер-парке, когда в них сквозили непреклонная воля и неприкрытое издевательство. Непостижимый человек. «Предостерегите мистера Хартрайта», — сказал он самым высокомерным видом. «Когда он будет мериться силами со мной, пусть помнит, что вступает в борьбу с человеком мыслящим». С человеком, которому нет дела до законов и общественных условностей. Если б мой горячо оплакиваемый друг слушался моих советов, судебное дознание велось бы по поводу мертвого тела мистера Хартрайта. Но мой горячо оплакиваемый друг был весьма упрям. Взгляните. Я скорблю о нем, и, отмечая потерю, ношу траур в душе и траур на шляпе. Сей пошлый черный креп выражает чувство уважать, которые я призываю мистера Хартрайта. Эти чувства могут привести к безграничной вражде, если он осмелится пренебречь ими. Пусть довольствуется тем, что имеет. Тем, что я оставляю неприкосновенным ради вас. Передайте ему привет от меня и скажите. Если он пальцем шевельнет, он будет иметь дело с самим Фоско. Говоря простым английским языком, я довожу до его сведения, что Фоско ни перед чем не остановится. До свидания, дорогая леди. Его стальные серые глаза задержались на моем лице, он величественно снял шляпу, низко поклонился и ушел. Не возвратился, не сказал последнего слова. Когда он дошел до угла, он обернулся, помахал рукой и театральным жестом ударил себя в грудь. Он исчез в противоположной стороне от нашего дома, а я поспешила к Лоре. По дороге к дому я решила немедленно переехать. Оставаться на прежней квартире, тем более в ваше отсутствие после того, как граф выследил нас, было крайне опасно. Я бы рискнула подождать вашего возвращения, если бы была уверена, что вы скоро приедете. Но я ведь не знала точно, когда это будет. Переехать было необходимо, сделать это надо было немедленно. Еще до отъезда вы как-то говорили, что для укрепления здоровья Лоры хорошо бы переехать в более спокойное место, где воздух чище. Я напомнила ей об этом и предложила устроить вам сюрприз, не утруждая вас хлопотами переезда. Она горячо откликнулась на мое предложение и заторопилась не меньше, чем я. Она помогла мне упаковать все ваши вещи, а теперь сама разложила их здесь, в вашей новой рабочей комнате. Почему вы решили переехать именно сюда? Я плохо знаю пригороды Лондона. Но Фулем я немножко знаю, потому что когда-то посещала здесь школу. Нам следовало переехать как можно дальше от прежней квартиры. Надеясь, что школа еще существует, я отправила туда посыльного с запиской. Оказалось, что школа на месте. Директрисой школы была теперь дочь моей старой учительницы. Согласно моим указаниям, мне наняли эту квартиру. Когда посыльный вернулся с адресом нашего нового жилища, были уже сумерки. Мы переселились вечером. Было совсем темно, и наш отъезд остался незамеченным. Правильно ли я поступила, Уолтер? Оправдала ли я ваше доверие? Я ответил ей тем, что от всей души поблагодарил ее. Но лицо ее выражало явную тревогу. Она снова заговорила о графе Фоско. Я видел, что ее отношение к нему изменилось. Она уже не вспыхивала от гнева при его имени, не торопила меня поскорее свести счеты с ним. Теперь, когда она поверила в искренность его чувства к ней, ее органический ужас перед его злобной энергией и неусыпной прозорливостью, казалось, стал еще сильнее. Она стала с еще большим недоверием относиться к нему, зная его безграничное коварство. Взгляд ее был полон затаенного страха, когда она вполголоса нерешительно спросила меня, как я отношусь к его угрозам и что намерен предпринять в дальнейшем. «С тех пор, как я виделся с мистером Кирлом, прошло не так много времени, Мэриан», — отвечал я. Прощаясь с ним, я сказал ему напоследок о Лоре: «В присутствии всех тех, кто сопровождал на кладбище подложные похороны, ее родной дом откроет перед ней двери. По приказанию главы семьи Ферли, лживая надпись над могилой ее матери будет уничтожена. Права Лоры Ферли будут восстановлены, а те двое, кто совершил страшное злодеяние, ответят за свое преступление. Ответят передо мной, если закон не будет властен покарать их. Одного из них я уже не могу призвать к ответу. Другой жив, и решение мое остается в силе». Глаза ее заблестели, щеки зарделись. Она ничего не сказала, но я понял по выражению ее лица, что она всецело одобряет меня. «Не буду скрывать от вас, как не скрываю от самого себя, я не уверен в конечном успехе. То, что нам предстоит сделать, возможно, несоизмеримо труднее и рискованнее, чем то, что мы уже сделали. Мы все равно должны отважиться на это, Мэриан. Я не настолько опрометчив, чтобы вступать в единоборство с таким человеком, как граф Фоско, не подготовившись предварительно. Я научился терпению, я умею ждать. Пусть граф считает, что его слова возымели свое действие. Пусть ничего о нас не знает и не слышит. Пусть почувствует себя в полной безопасности. Если я его правильно понял, присущие ему самомнение и заносчивость ускорят развязку. По этой причине я буду выжидать. Но есть и другая, гораздо более важная причина. Мое положение в отношении вас, Мэриан, особенно в отношении Лоры, должно стать более определенным, прежде чем я сделаю последнюю попытку призвать к ответу графа Фоска. Она подвинулась ближе и удивленно взглянула на меня. «Каким образом ваше положение может стать более определенным?» — спросила она. «Что вы хотите сказать?» «Я скажу вам, когда придет время», — отвечал я. «Оно еще не настало, может быть, оно никогда не настанет. Может быть, я никогда ничего не скажу, Лори, даже вам ничего не скажу, пока не уверюсь, что имею на то право и могу говорить, не боясь потревожить ее. Оставим это. Поговорим о более неотложных вопросах. Вы скрыли от Лоры, великодушно скрыли от нее смерть ее мужа. О, конечно, Уолтер, мы еще долго не скажем ей об этом, правда?» «Нет, Мария, надо сказать. Лучше будет, если вы сами расскажете ей о смерти сэра Персиваля, чем если она узнает об этом случайно. А это всегда может произойти. Не посвящайте ее в подробности, но очень мягко, очень осторожно скажите ей, что он умер. Вы хотите, чтобы она узнала о смерти своего мужа не только из опасения, что она случайно услышит об этом, Уолтер, но и по другой причине? Да. Эта причина стоит в прямой связи с тем, о чем вы не хотите до времени говорить мне, о чем вы, может быть, никогда не скажете Лори?» Она подчеркнула свои последние слова. Я отвечал ей утвердительно. Кровь отхлынула от ее щек. С минуту она смотрела на меня очень внимательно, очень серьезно. Непривычная нежность засияла в ее темных глазах и смягчила выражение лица, когда взгляд ее скользнул туда, где обычно сидела любимая спутница всех наших радостей и печалей. «По-моему, я поняла», — сказала она. «Мне думается, я должна сказать ей о смерти ее мужа ради нее и ради вас, Уолтер». Она вздохнула, задержала мою руку в своей, быстро отпустила ее и вышла из комнаты. На следующий день Лора узнала, что с его смертью она обрела свободу и что вместе с ним погребены ошибка и несчастье ее жизни. Мы никогда больше не упоминали его имени. Мы никогда больше не говорили о нем. С молчаливого обоюдного согласия мы с Мэриан избегали также малейшего намека на ту другую тему, время для которой еще не наступило. Но мы постоянно думали об этом и жили этой мыслью. С тревогой, волнением и любовью мы оба наблюдали за Лорой, ожидая и надеясь, что время настанет, что, наконец, настанет тот час, когда я смогу сказать. Постепенно мы вернулись к нашему обычному размеренному образу жизни. Я возобновил мою ежедневную работу, прерванную поездкой в Хэмпшир. Мы платили за нашу новую квартиру больше, чем за старую, которая была менее удобной и вместительной. С материальной стороны наше будущее выглядело очень нелегким, это еще больше подстрекало мое трудолюбие. Непредвиденные случайности могли быстро истощить наш скудный денежный фонд в банке. В конечном итоге единственное, на что мы могли рассчитывать, была моя работа. Необходимо было работать как можно усидчивее и продуктивнее, я прилежно принялся за дело. Но пусть не предполагают мои читатели, что в этот промежуток времени, посвященный уединению и работе, я не стремился больше к той цели, с которой были связаны все мои помыслы и поступки, описанные здесь. Эта цель неотступно стояла передо мной, не ослабевая, не отдаляясь. Но все зреет во времени. А пока что у меня было время для того, чтобы принять меры предосторожности, отдать долг благодарности и разрешить один загадочный вопрос. Меры предосторожности, конечно, относились к графу. Необходимо было, насколько возможно, выяснить, собирается ли он оставаться в Англии. Иными словами, будет ли он в пределах досягаемости для меня. Установить это мне удалось самым незатейливым образом. Адрес его загородного дома в Сент-Джонс-Вуде был мне известен. Я узнал, кто является агентом по найму и сдаче квартир в этом квартале, отправился к этому человеку и спросил, будет ли вскоре сдаваться в наем дом номер 5 по Форест-Строт. Ответ был отрицательным. Мне сказали, что иностранец, занимающий в настоящее время эту резиденцию, возобновил договор еще на 6 месяцев, до конца июня будущего года. А сейчас было только начало декабря. Я расстался с агентом, успокоенный. Граф от меня не уйдет. Долг благодарности привел меня снова к миссис Клеменс. Я обещал ей вернуться и подробно рассказать о смерти и похоронах Анны Катрик, чего не мог сделать при нашем первом свидании. Обстоятельства ныне изменились, теперь ничто не препятствовало мне посвятить добрую женщину в историю заговора в тех пределах, в которых это было необходимо. Чувство искренней симпатии и благодарности к ней торопило меня исполнить свое обещание, и я исполнил его как можно мягче и осторожнее. Не стоит описывать, что происходило при нашем свидании. Скажу только, что встреча с миссис Клеменс напомнила мне снова о вопросе, который оставался еще без ответа. О вопросе, кто же был отцом Анны Катрик. Множество мелких соображений, ничего не значащих в отдельности, но весьма значительных, когда они собрались в одно целое, подсказывали мне один неожиданный вывод, который необходимо было проверить. Мэриан разрешила мне написать майору Донтерну в Варнок-Холл, где миссис Катрик жила до своего замужества. В письме от имени Мэриан я просил его ответить мне на некоторые вопросы, связанные с делами и историей семьи Ферли, и заранее просил прощения, что беспокою его. Я не был уверен, что майор Донтерн еще жив, но на всякий случай послал письмо, надеясь, что он ответит. Через 2 дня пришло письмо от майора Донтерна. Он с готовностью отвечал на мои вопросы. Его ответы объясняют, какие именно вопросы я задал ему в моем письме. Он сообщил мне следующие важные факты. Во-первых, покойный сэр Персиваль Глайд из Блэквотер-парка никогда не бывал в Варнок-Холле. Ни сам майор, ни кто-либо из членов его семьи не были знакомы с этим джентльменом. Во-вторых, покойный мистер Филипп Ферли из Лимериджа был в молодости близким другом и частым гостем майора Донтерна. Освежив свою память с помощью старых писем и бумаг, майор мог с уверенностью сказать, что мистер Филипп Ферли приехал погостить в Варнок-Холл в августе 1826 года, задержался на сентябре-октябре, чтобы принять участие в охоте, затем, если память не изменяла майору, мистер Ферли уехал в Шотландию. Спустя довольно долгое время он снова приезжал в Варнок-Холл, но уже в качестве женатого человека. Сами по себе эти факты не представляли большой ценности, но в связи с другими, известными нам с Мэриан, они вели к одному неопровержимому выводу. Зная, что мистер Филипп Ферли был в Варнок-Холле осенью 1826 года, миссис Катрик в это же время была там в услужении, мы знали также... Первое. Анна родилась в июне 1827 года. Второе. Ее сходство с Лорой всегда было поразительным. Третье. Сама Лора была вылитым портретом своего отца. Мистер Филипп Ферли в свое время был одним из красивейших мужчин Англии. Совершенно не похожий ни характером, ни наружностью на своего брата Фредерика, Филипп Ферли был любимцем и баловнем великосветского общества, особенно женщин. Беззаботный, увлекающийся, обаятельный, чрезвычайно щедрый, он там, где дело касалось женщин, не придерживался особо строгих правил. Таковы были подлинные факты, таков был характер этого человека. Надо ли после всего этого говорить о том логическом выводе, который напрашивался сам собой? В свете этих новых фактов письмо миссис Катрик тоже подтверждало заключение, к которому я пришел. Она упоминала о миссис Ферли как о некрасивой женщине, которой удалось подцепить самого красивого мужчину в Англии. В женщине, какой была миссис Катрик, завистливая ревность выражалась бы именно в такой завуалированной и язвительной форме. Только завистливой ревностью миссис Катрик к миссис Ферли мог я объяснить ее дерзкую фразу, которая по существу была совершенно излишней в ее письме. При упоминании о миссис Ферли у нас, естественно, возникает новый вопрос. Подозревала ли когда-нибудь миссис Ферли, чьим ребенком была маленькая девочка, которую привели к ней в Лимбридж? По словам Мэриан, нет, никогда не подозревала. Письмо миссис Ферли к своему мужу, когда-то прочитанное мне Мэриан, то письмо, в котором она упоминала о сходстве Анны с Лорой и говорила о своей привязанности к маленькой незнакомке, было, конечно, написано от чистого сердца в неведении истинных фактов. Вероятно, и сам мистер Филипп Ферли знал о рождении ребенка не больше своей жены. Поспешность, с которой миссис Катрик вышла замуж, скрыв от мужа причину этой поспешности, вынуждала ее из предосторожности молчать. Молчала она, возможно, и из гордости, ведь она могла бы сообщить о своем положении отцу своего будущего ребенка. Когда в моем мозгу мелькнула эта догадка, мне вспомнились слова Священного Писания. «Грехи отцов падут на головы детей их». Если б не роковое сходство между двумя дочерьми одного отца, злодейский заговор, невинной причиной которого была Анна, невинной жертвой Лора, никогда не мог бы быть задуман и осуществлен. С какой неустанной, безжалостной последовательностью длинная цепь событий вела от легкомысленного греха, совершенного отцом, к бессердечной, жестокой обиде, нанесенной его детям. Многое пришло мне на ум, и постепенно мысли мои вернулись к тихому Кумберлендскому кладбищу, где похоронили Анну Катрик. Я вспомнил свою встречу с ней у могилы миссис Ферли. Я видел тогда Анну в последний раз. Мне вспомнились бедные, слабые руки, обнимавшие надгробный памятник, усталые скорбные слова, которые она шептала, обращаясь к мертвым останкам своей покровительницы и друга. «О, если б я могла умереть и навеки заснуть подле вас!» Прошло немногим более года с тех пор, как она прошептала это пожелание. И как неисповедимо, как страшно оно сбылось. Сокровенная мечта, которую она поведала Лоре на берегу озера, эта мечта осуществилась. О, если б меня похоронили рядом с вашей матушкой! О, если б я могла проснуться подле нее, когда ангелы вострубят и мертвые воскреснут! Какое страшное преступление! Какие странные темные извилины на пути к смерти привели к тому, что бедное несчастное создание обрело, наконец, последнее прибежище там, где при жизни она не надеялась когда-нибудь его обрести. Упокой, Господи, душу ее подле той, которую она так любила. Так печальный образ, что являлся на этих страницах, как являлся и в моей жизни, скрылся навеки в непроглядной тьме. Как призрачная тень, она впервые предстала передо мной в безмолвии ночи. В безмолвии смерти скользнула она, как тень.